Глава 7. Константин Игоревич Богомолов, купец первой гильдии. Болото в 10 километрах от Ангарска. «Поднимите его!» — недовольно буркнул полноватый мужчина в дорогом наряде, расшитом золотом. Два амбала кивнули и вытащили из болотной жижи, висящего вниз головой человека. Он судорожно хватал воздух ртом, размахивал руками. Мужчина был напуган, но не сломлен. «Федя, родной, я уже говорил, чтобы ты закрыл свою шарашку». Константин Игоревич не любил повторять дважды. А еще он не любил топить конкурентов в болотах Ангарска. Но порой приходилось заниматься и этим. «Все по закону. У меня есть разрешение», — загласил пленник, пытаясь вырваться. Один из амбалов размахнулся и ударил в круглое пузо, да так, что висящий вниз головой едва снова не улетел в болото. «Крепче держите, мать вашу!» — недовольно фыркнул купец и отмахнулся рукой, украшенной перстнями, от мошкары. «Федя, объясняю тебе в последний раз. Закон здесь я, а среди сыскаряков у меня есть свои люди. Напишешь на меня еще одну кляузу, и я утоплю твою жену, а потом и дочь. Ты меня понял?» «Ах ты, скотина! Я тебя...» Константин Игоревич указал пальцем вниз, и голова его конкурента снова скрылась под болотной жижей. Выждав 30 секунд, он приказал поднять бедолагу. «Ты не посмеешь! Тебя найдут! Панфилов с тебя шкуру спустит!» Задыхаясь, бубнил пленник. «Панфилов?» — усмехнулся купец. «Он хоть и князь, но единственное, что его беспокоит, так это избавление от псориаза. Ты вообще, когда его в последний раз видел? Он живет как отшельник. Никто даже не может точно сказать, сдох он или нет. Я бы на твоем месте не рассчитывал на его помощь», — надменно сказал купец и кивнул, давая шанс пленнику ответить. «Я все знаю про твои делишки. Если Панфилов мне не поможет, то я знаю, кто точно заинтересуется. Посмотрим, что скажет племянник Мышкина, когда узнает о твоих схемах», — улыбнулся пленник с чувством, что прижал противника к стенке. Константин Игоревич собирался ответить на выпад противника, но у него зазвонил мобилет. Купец поднял указательный палец вверх, призывая всех заткнуться. Амбалы уже знали этот жест и засунули в рот пленника кляп, чтобы не побеспокоил хозяина своими криками. «Да-да, у аппарата», — весело проговорил купец. Звонил Аристарх Вяземский, начальник службы безопасности Богомолова. В трубке секунду была тишина. Потом прозвучал громкий выдох, и звонивший выпалил все на одном дыхании. «Константин Игоревич, ваш сын в реанимации. Вызвали лучшего лекаря из Иркутска, но не факт, что он поможет». «Васька в реанимации?» — дрожащим голосом спросил купец. «Да нет, с ним все в порядке. В реанимации Даниил». «Вот идиот. Опять куда-то вляпался». Богомолов вспылил и гневно топнул ногой. Пятка лакированного ботинка угодила в лужу, отчего зеленые брызги взмыли вверх, разукрасив его штаны. «Да, опять набедокурил». «Охрана ему на что? Я за что плачу этим болванам?» «Охране тоже крепко досталось. И это не все». Купец выпучил глаза от злости и заорал в трубку. «Какого черта ты мычишь, как баран? Можешь сразу все рассказать?» «Мы выяснили, кто напал на вашего сына». «И что? Кто это сделал?» — перебил Богомолов, не дав Аристарху договорить. «Тут такое дело. Напавшего подлатали в скорой помощи, а потом он пришел в казино и выиграл у вас 100 000 рублей». В трубке повисло гробовое умолчание, а вот Константин Игоревич рычал от ярости, накрывший его с головой. «Мало что какой-то самоубийца посмел напасть на его сына, это еще полбеды. Ведь сын даже напрашивался, чтобы ему преподали урок. Но самое страшное то, что этот ублюдок посмел посягнуть на самое святое в жизни Константина Игоревича. На его деньги». «Кто?» — прошипел в трубку купец. «Он представился Михаилом Картополовым. Это сын графа Картополова». Что дальше говорил начальник охраны, Константин Игоревич уже не слушал. Со злостью он зашвырнул мобилет в болотную топь и заорал, срывая глотку в попытке выпустить пар. Немного придя в себя, он повернулся к пленнику и сказал. «Ты сам подписал себе приговор. На дно его!» Амбалы швырнули бедолагу в болото, и он еще долго тонул, оглашая округу беспомощным мычанием. «Никто не смеет посягать на мою собственность!» Рука потянулась к мобилету, но купец тут же ее отдернул, вспомнив, что только что запустил его в воду. «Позвони Вяземскому. Скажи, чтобы собрал отморозков. Нужно решить один вопрос». Виктор Игоревич Дубровский. Раздолье. Поместье Дубровских. Такси покачивалось на кочках, как корабль на волнах. Машина остановилась, причалив у моего имения. Я расплатился, забрал рюкзак и поздоровался со Степаном, ждавшим меня на пороге. «Ваше сиятельство, как прошла поездка?» — поинтересовался Степан, забирая у меня рюкзак. «Ого, такой тяжелый. Вы чем его загрузили?» «Трофеями, мой друг, трофеями», — усмехнулся я и вошел в дом. Степан отнес вещи наверх, а после отправился на кухню готовить обед. «Да, что-то на старике повисли все дела. Непорядок. Нужно нанять еще слуг». Я зашел на кухню и положил на стол черные пакеты с деньгами, которые предварительно распотрошил, выбросив из них слетящее устройство. «Степан, здесь 100 000 рублей. Отдай 10 000 конторе Клещева. Остальное в сейф. И купи мне для связи такой же прямоугольник, как у тебя». «Прямоугольник?» Степан посмотрел на меня с недоумением. «А, вы про мобилет. Так он же у вас есть. Лежит в нижнем ящике стола. Я думал, вы принципиально не хотите им пользоваться». «Почти принципиально», — усмехнулся я и направился обследовать ящик. Я ранее уже копался в вещах графа, но на это было не так много времени, да и мобилета там не видел. Теперь могу изучить его барахло поподробнее. В ящике стола нашел дневник. Внутри ничего интересного, только переживания графа о потере семьи и статуса. Бумаги, письменные принадлежности, коллекция каких-то карточек. Ага, а вот и мобилет. Как только я взял его в руки, экран засветился, показав надпись «Пропущенных звонков 207». Ого, у графа так много друзей. Я думал, что он одиночка. А нет, все в порядке. Все звонки с одного номера. Оболенский Григорий Ярославович. Без понятия, кто это. Сейчас и узнаю. Нажав на его имя, я услышал длинные гудки. «Витёк! Ну, наконец-то ты перезвонил! Ты где пропал? Я уже неделю не могу до тебя дозвониться!» — радостно выполнил незнакомый голос. «Судя по всему, мы друзья. А в этом мире у меня есть друзей только Клювик. Непорядок. Надо расширять круг знакомств». «Да были дела. Решал проблемы с долгами», — честно сказал я, опустив кучу подробностей. «Вить, я же тебе предлагал. Давай дам 200 000. Да, этого не хватит, но уже что-то. Чего ты отказываешься вечно?» — обиженно сказал Григорий. «Спасибо за предложение, но дела потихоньку идут в гору. Только что вернулся из командировки, удалось хорошо заработать», — улыбнулся я, вспомнив, как это «заработать» выглядело. «Отличные новости. Ты молодец. Слушай, я сегодня проездом в Раздолье. Можем встретиться, пообщаться, выпьем, как старые добрые», — предложил Григорий. «Знаешь, выпить именно то, что мне сейчас нужно». «Отлично. Тогда жду тебя в 5 часов у отеля «Ласковый вечер». «Звучит, как название борделя», — усмехнулся я. «А это он и есть», — поддержал шутку Гриша. «До встречи». Повесив трубку, я пролистал список номеров. Куча незнакомых фамилий, и за все время никто из них мне не звонил. Видимо, не так близко общались. У меня и в прошлом мире было немало врагов. Но если чему меня и научила прошлая жизнь, так это одной мудрости. Если ты знаешь о существовании врага, он не ударит тебе в спину. А еще уничтожение врагов всегда приносило немалые прибыли. Хотя в прошлой жизни деньги меня не волновали. Но в этой жизни волнуют. Нужно раздать долги, починить особняк. Да много чего нужно. Осталось разобраться с врагами, но начало уже положено. Я усмехнулся, вспомнив, как обобрал казино Богомолова. Еще бы 10 таких заходов, и все, долгов больше нет. Ладно, пора готовиться к вечернему загулу. А пока нужно искупаться, поесть, а заодно спуститься в подвал. Степан приготовил говяжий стейк в перечном соусе, который я проглотил за считанные секунды. Старик удивленно уставился на меня и пошел жарить еще один. «Я растущий организм. Готовь сразу 2!» — выкрикнул я, запивая все это ледяным морсом. Через полчаса я наелся и, с трудом поднявшись из-за стола, пошел в подвал, а по пути разогнал метаболизм, чтобы переварить съеденное. В подвале, как обычно, сыро, и пованило от разлагающегося крысолюда. Но это не имело значения, ведь здесь рос ключ к моему исцелению. Пока я отсутствовал, трава никак не изменилась. Листья все такие же серые с красноватыми прожилками. Присел рядом с кустиком и развязал мешочек с трофейными макрами. Всего их было около 70 штук. Я коснулся листвы, наложил на растение усиление, после чего погрузил руку в мешок с макрами, и перелив маны начался. Приятно ощущать, как по каналам бежит безграничный поток маны, а прямо под моей рукой напитывается силой лунная трава, которая вот-вот даст новый росток. Земля вздулась, и через минуту из нее показался молодой куст лунной травы. А ведь я не израсходовал даже трети добытых макров. Довольно улыбнулся и продолжил заливать ману. Спустя 3 часа я получил легкое истощение и невероятное удовлетворение от проделанной работы. На полу подвала красовалось 4 куста лунной травы. Но есть я их, конечно же, не буду. Сейчас растения способны поглотить 80% маны, которую я им переливаю. А значит, я буду ждать и копить макры, ведь следующее вливание даст мне сразу 4 куста лунной травы. Глядишь, через пару месяцев весь подвал будет колоситься сероватыми листьями. Искупавшись, понял, что уже опаздываю. Поэтому не стал вызывать такси, а попросил Степана отвезти меня к этому борделю или отелю. Он гнал как сумасшедший, говоря, граф Дубровский никогда не опаздывает. В итоге мы прибыли на место за 1 минуту до назначенного времени. Стоя в отеле, я разглядывал мимо проходящих людей. Богато одетые, претендующие на звание аристократии, а рядом с ними по уши грязные работяги, хмуро идущие по домам. 3 красотки проплыли мимо меня, стреляя глазами. Я улыбнулся и помахал им рукой, отчего дамы смущенно захихикали. Обзор на их прекрасные спины загородил высокий блондин с улыбающимися глазами. По комплекции он был немногим крупнее меня. Блондин ничего не говорил, а просто стоял и пялился на меня. Как я понимаю, это и есть Оболенский. Долго мы так будем смотреть друг на друга? Надо протянуть ему руку, что ли? Но я не успел этого сделать. «Витёк, как я рад тебя видеть!» Гриша, не заметив протянутую руку, обнял меня и потащил следом за собой. «Гриша, как у тебя дела?» Попытался я выудить немного информации о его жизни. «Да какие у меня дела? Так, делишки!» Отмахнулся Оболенский и продолжил. «Ты лучше расскажи, где в ваше захолустье можно выпить?» Этим вопросом он поставил меня в тупик, так как я никогда не посещал раздолье для усиления. Бросив взгляд по сторонам, заметил через дорогу клуб «Алая роза» и тут же ткнул в него пальцем. «Раньше здесь было неплохое место, но давно его не посещал. Алая роза — венерическая угроза? Ну, пойдем посмотрим, чем там угощают», — засмеялся Оболенский. На входе нас встретили мордовороты. Осмотрели с головы до ног и, осознав, что мы платежеспособные горожане, пропустили внутрь. В клубе играла ненавязчивая музыка, а у барной стойки сидели мужики с хмурыми лицами и молча выпивали. На танцполе было более радостно. Девчонки, ранее стрелявшие в меня глазками, танцевали в центре зала. Заметив меня, рыженькая помахала рукой. «Вечер становится все интереснее». Мы разместились за столиком в дальнем углу. Изучив меню, заказали 2 бутылок настоек и мясо, приготовленное на гриле. Поначалу разговор не клеился, но когда принесли настойки и мы накатили по 2 стопки, все изменилось. «Вить, вот ты мне скажи, что ты тут забыл?» «С тобой сижу», — сделал я возмущенный вид, прекрасно понимая, о чем он говорит. «Да я не об этом. Продавай свою халупу и переезжай в Иркутск. Там все деньги. Я сейчас с одним бароном общаюсь. Так вот, решили открыть свой цех по производству всяких декоративных штук из стекла», — гордо заявил Гриша, задрав подбородок. «Даже стеклодувов нашли. А не знаешь, какую красоту делают? Закачаешься!» «А нашли, кому будете продавать эту красоту?» замялся Гриша. Видимо, так далеко они не заглядывали. «Пока нет. Но знаешь, как говорят, был бы товар, а купец найдется», — приободрился он и залпом влил в себя еще 1 стопку. «Твои слова, да богу, в уши!» Я улыбнулся в ответ и тоже опрокинул стопочку, закусив невероятно жирным куском мяса. Из дальнейшего разговора я понял, что Гриша — сын барона Оболенского, живущего неподалеку от Иркутска. Семью Гриши вырезала подчистую банда монголов, резвящихся на границе. Гриша бы тоже погиб, но за неделю до нападения его отправили на обучение в Омск. Там он и стал главой рода. Наши же отцы были деловыми партнерами и часто гостили друг у друга. Выходит, мы с Гришей друзья детства. Кстати, заметил, что вон та черневая бросает на тебя недвусмысленные взгляды. Я кивнул в сторону девчонок, среди которых сидела и рыженькая, махавшая мне рукой. «Да? Но, может, она на тебя смотрела?» — стушевался мой друг и попробовал перевести тему. «Так что насчет переезда?» «Стоять! Гриша, не смей менять тему. Я сейчас кое-что спрошу, только не обижайся. У тебя что, раньше никогда не было женщины?» Повисла секундная пауза, а после глаза моего друга заметались из стороны в сторону, и он нервно засмеялся. «Что? Конечно, были. Куча всяких женщин. Вот недавно я...» «Можешь не оправдываться, не переживать. Сегодня для тебя все изменится». Я положил руку на плечо друга и улыбнулся. «А что мне делать? Я, признаться, немного нервничаю». Гриша положил руки на стол, и было заметно, что они подрагивают. «Веди себя как обычно. Уверенно, не бойся ляпнуть ерунду. А если ляпнул, не переживай. Это ничего не значит до тех пор, пока ты ведешь себя уверенно, вежливо, игриво. И да, не пересекай черту между игривостью и пошлостью, они этого не любят». Я улыбнулся, вспомнив, как в одном из кабаков Руиндара меня кадрила эльфийская принцесса. Тогда я немного пересек черту, но, черт возьми, я был так хорош, что это никак не повлияло на наши любовные игрища. «В остальном будь собой. Ты красавец, девчонки на тебя обращают внимание, осталось лишь сделать первый шаг, и все будет. Пойдем, представимся». Я встал и, не обращая внимания на протест друга, потащил его за собой к столику, за которым сидели три девушки. «Дамы, приятного вам вечера. Мой друг сказал, что ваша красота затмила бы собой великие сады Руиндара, а цари вели бы войны ради того, чтобы вы подарили им один лишь взгляд». Я улыбнулся и посмотрел в глаза рыженькой, отчего румянец коснулся ее щек. «Какие прекрасные слова. А где находится этот Руиндар? И как зовут вашего друга?» — поинтересовалась чернявая, не сводя восторженного взгляда с Соболенского. «Прошу простить мою неучтивость. Меня зовут Виктор Дубровский, а мой друг Григорий Оболенский, между прочим, барон. Его титул я выделил особенно, отчего глаза чернявой дьявольски блеснули. Если вы не заняты, то мы приглашаем вас за наш столик, где мой друг расскажет о Руиндаре и своих странствиях». Девчонки переглянулись, и одна из них сразу же засобиралась на выход. «Умная девочка, так нам будет даже проще». Рыженькая и чернявая попрощались с подругой, после чего встали и пошли к нашему столику, а мы двинули следом, отставая всего на один шаг. «Витя, я ничего не знаю про Руиндар», — растерянно прошептал Гриша. «Импровизируй, друг мой, импровизируй». Я похлопал его по спине, и мы сели к дамам. Гриша рядом с чернявой, а я занял диванчик с рыженькой. Оказалось, что чернявую зовут Виолетта Суркова, а мою спутницу — Ульяна Большакова. Обе из хороших семей, правда, дворянскими титулами не обладали. Наверное, именно поэтому Виолетта так оживилась, узнав, что мой друг — барон. Поначалу Гриша нервничал, но чем больше Виолетта показывала ему свою заинтересованность, тем сильнее он успокаивался, понимая, что все идет как надо. Мы же с Ульяной дрейфовали от ни к чему не обязывающего флирта до шуток на грани дозволенного. Ее широко распахнутые зеленые глаза просто кричали о страстном темпераменте. Ульяна старалась держать себя в руках, но бесовщинка то и дело вырывалась из глубин ее души. Опустошив пару бутылок шампанского, мы пошли танцевать. Гриша поглядывал на меня счастливыми глазами, ведь Виолетта уже прижалась к нему пышной грудью, намекая всеми силами, что она не прочь примерить баронский титул на себя. Ульяна же в танце окончательно отпустила тормоза и к концу песни положила голову мне на плечо. Мы мерно покачивались, а она что-то неразборчиво шептала своим теплым дыханием мне в шею. Когда мы вернулись за столик, Виолетта залпом выпила бокал шампанского и притянула к себе Гришу, поцеловав засос. От удивления глаза моего друга были готовы выпасть из орбит. Но я улыбнулся и кивнул ему, давая понять, что все идет отлично. А чтобы им не мешать, я заплатил за счет и вызвал нам с Ульяной такси. Взявшись за руки, мы вышли из клуба. Приятный тихий вечер. На улице зажглись фонари. Где-то вдали звучит гитара уличного музыканта. Эх, романтика. Я почувствовал, что момент отличный. Приобнял Ульяну за талию и заглянул ей в глаза. Изумрудный блеск ослеплял, а ее улыбка сама впилась в мои губы. Вот чертовка. Видимо, не один я планировал провести приятный вечер. Со стороны поместья Картополовых раздался оглушительный взрыв, от которого весь город заходил ходуном. Люди высунулись из окон, чтобы понять, что происходит, а в небо взметнулись стаи птиц и чёрные клубы дыма. Я покрепче обнял Ульяну, а через минуту мы уже целовались в салоне такси, везущего нас в мой родовой особняк. 15 минутами ранее. Особняк Картополовых. Евгений Фёдорович Картополов показывал свои угодья деловому партнёру из Москвы. Столичный аристократ заинтересовался деревообработкой и приехал, чтобы обсудить нюансы сделки. Но перед этим решил прогуляться по двору имения, праздно распивая дорогой французский коньяк. «Да, Евгений Фёдорович, отлично вы здесь устроились. В Москве, знаете ли, земля дороже золота. Таких просторов, как у вас, не купишь. Хорошо тут. Дышится свободно. Ещё это...» Аристократ поднял палец вверх и, полной грудью вдохнув воздух, сказал: «Тишина! Ни крестьян под боком, ни модных щеглей, орущих посреди ночи. Может, мне сюда переехать?» «Ярослав Иванович, а не заскучаете?» — улыбнулся хозяин имения. «И то верно. В Москве жизнь, суета. Постоянно нахожусь в хитросплетении интриг, сплетен. Да, Москва — это сердце России. Что ни говори, а без неё будет скучновато». Гость отпил из бокала и уже серьёзным тоном обратился к Картополову. «Как вы понимаете, я инвестирую в вас немалую сумму. Благодаря мне ваш оборот увеличится в 5 раз, поэтому я хотел бы гарантий. Евгений Фёдорович, можете ли вы гарантировать безопасность вложенных мною средств?» Гость прищурился и хитро посмотрел на хозяина имения. «Ярослав Иванович, разумею...» Картополов не успел договорить, так как позади раздался оглушительный взрыв. Обернувшись, он увидел, как в его дом со стороны леса один за другим врезаются огненные шары, разрывая здание в клочья. Охрана среагировала быстро, и завязался яростный бой. Вот только правое крыло особняка к этому моменту сложилось, как карточный домик. «Вижу, вы даже себя не можете защитить», — озадаченно сказал аристократ и залпом допил коньяк. «Евгений Фёдорович, рад был повидаться. Честь имею». Гость спешно откланялся, не желая подвергать себя опасности. А Картополову трясло от ярости. Он добивался этой сделки 5 лет. Пришлось вылизывать не одну жопу, а бить не один порог. И сейчас всё, чего он таким трудом добился, рушилось на его глазах. «Кто посмел?» — прорычал Картополов. Пару минут спустя прибежал запыхавшийся начальник службы безопасности. «Ваше сиятельство, разрешите доложить?» И, не дожидаясь разрешения, продолжил. «Особняк атаковала группа из 6 неизвестных. 5 уничтожены, главаря взяли живым. Выясните, кто стоит за нападением. Если придётся, пытайте». «Может, сдать его тайной полиции? Теракт — это по их части», — предложил начальник службы безопасности и тут же поник от взгляда, брошенного в его сторону. «Пытайте. Когда осознается, продолжайте пытать, пока он не сдохнет. Но постарайтесь сделать так, чтобы он страдал подольше», — холодно сказал Картополов и пошёл в сторону пылающего особняка. Утро следующего дня. Спальня Дубровского. Кто вообще придумал, что для развития мускулатуры нужно подтягиваться или отжиматься? Физические упражнения — это полная чушь. Если хочешь поистине стать сильным, заведи себе рыжую бестию. Ульяна скакала мне до самого утра. Порой казалось, что её хрупкое тельце вот-вот сломается, но нет. Она была ненасытна и хотела ещё. А я чувствовал, как мои мышцы горят от напряжения. «Бедный Степан, я не представляю, как можно спать под стоны, от которых даже птицы испуганно вспархивали с деревьев». Да, Ульяне не хватало мастерства, но она с лихвой компенсировала это энтузиазмом. Утром моя наездница свалилась с обезвоживанием. Она улыбалась, смотря в потолок, при этом подрагивала всем телом. Я заботливо принёс стакан воды, который Ульяна выпила в 2 глотка, а после притянула меня к себе. Упругая грудь приятно коснулась моего тела, а рука сама собой поползла вниз по её животу. «Остановись, Дубровский!» — засмеялась Ульяна и игриво оттолкнула меня. «Ты, конечно, чертовски хорош, но мне нужно домой. Папенька заболел, и ему требуется моя помощь». Она жадно поцеловала меня и шёпотом сказала: Ну, разве что еще разочек. Или парочку, усмехнулся я. Или парочку, согласилась Ульяна, прикрыв глаза от накатывающей волны возбуждения. Спустя час мы позавтракали, и я попросил Степана отвезти мою гостью домой, а после забросить меня в город. Поездка выдалась молчаливой. Ульяна стеснялась смотреть на Степана, а я порядком вымотался и разговаривать не хотелось. Проехав через центральную улицу Раздолья, мы двинулись на север города. Дом Ульяны окружен высоким забором из красного кирпича с резными воротами. Богато живут. Дом крупнее моего, да и выглядел значительно ухоженнее. Калитка распахнулась как раз в момент, когда я подал руку Ульяне, чтобы помочь вылезти из машины. На улицу вышли двое. Слуга, кативший в инвалидное кресло, и хозяин дома, в нем сидящий. К моему удивлению, я знал хозяина дома. Это был заяц-ростовщик. «Виктор Игоревич, а вы чего здесь? И Ульяна с вами? Постойте, вы знакомы?» Удивленно выпалил заяц, переводя взгляд с дочери на меня. Да, дело в том, что...» Я не успел договорить, так как Ульяна пришла мне на помощь, взяв огонь на себя. «Папуль, а ты чего тут катаешься? Марш в постель! Врач что сказал?» Ульяна сурово посмотрела на отца, уперев руки в бока. «Ульяш, ну так я воздухом дышу», — начал оправдываться заяц. «А вы...» «Да, мы знакомы. Виктор Игоревич любезно предложил меня подвезти». «А где вы?» «Пойдем в дом, я тебе все расскажу». Ульяна подтолкнула спину слугу, чтобы тот вез главу рода домой, а после кокетливо улыбнулась и закрыла за собой калитку. Увидев, как бойко она разобралась со своим ушлым отцом, я расхохотался. «Да, девчонка не промах. А я отцу смотрю все хуже. Что там у него? Подагра?» «Виктор Игоревич, это, конечно, не мое дело, но вы нашли себе весьма прелестную спутницу. Одобряю». Степан уважительно кивнул и сел в машину. «Все нормально. Ты ведь мне как отец в этом мире». Я улыбнулся и добавил. «Поехали в книжный». Спустя полчаса я стоял среди пыльных стопок книг и пролистывал уже пятый медицинский справочник. Я был готов прекратить поиски, но наконец-то наткнулся на нужную мне информацию. В статье было сказано, что англичане произвели экспериментальный препарат под названием колхицин, который пусть не лечит, но замедляет течение болезни, а также уменьшает боль. Проблема была в том, что этот препарат не выпустили в продажу даже в Англии, что уж говорить про Российскую империю. Но когда чертовы таблетки были нужны друиду? Самое главное, что в статье указано растение, из которого этот препарат изготавливается. Безвременник осенний. Он рос в районе Кавказа и, к счастью, был очень хорошо распространен. А из-за его крупных цветов, похожих на лилии, его можно было без труда достать в любом ботаническом магазине. Не само растение, а его семена. А что делать с семенами, я знаю, как никто другой. Посетив пару магазинов в Раздолье, я осознал, что в нашем захолустье безвременник не найти. Поэтому мы сделали небольшой крюк, заехав в Ангарск. В первом же магазине я нашел семена и на всякий случай купил 5 пачек. В Раздолье мы вернулись, когда солнце уже садилось. За домом я выкопал 50 лунок, посадил семена, а после приложил руку к земле и пустил поток маны, ускоряя рост. На утро за окном обнаружилась прекрасная цветочная поляна, вокруг которой порхали бабочки-однодневки. Разогнав насекомых, я, как последний вандал, срезал под корень всю зелень вместе с цветами и отправился домой делать лекарственную выжимку. Повозиться пришлось немало, но результат превзошел все мои ожидания. Целый литр концентрированной мутной жижи, содержащей колхицин. Действующего вещества и правда было много, ведь я, ускоряя рост, еще и немного изменил структуру самого растения. Это было непросто, сожрало всю майну, но я справился. Вызвал такси и через полчаса стоял у ворот Ульяны, беседуя с их слугой. «Доброго дня. Чем могу помочь?» — поинтересовался слегка полноватый дворецкий. «Я приехал...» «Твою мать! А ведь я не знаю, как зовут зайца, да и отчество у Ульяны не спросил. Были дела поинтереснее, чем расспрашивать ее об отце. Я по финансовым вопросам к отцу Ульяны». Слуга посмотрел на меня и краем рта улыбнулся. «Алексей Павлович сейчас как раз не занят. Пройдемте». Всем своим видом он показал, что назвал имя хозяина поместья не случайно. За свою помощь он и получил 50 рублей, которые я засунул ему в карман пиджака. Всё-таки за добро я привык платить добром. Дворецкий ушёл доложить о моём визите, а я остался в гордом одиночестве. Дом обставлен богато и со вкусом. Чувствуется женская рука. Каждая вещь расположена не хаотично, а гармонично сочетается с остальными. Пока я любовался прихожей, мимо проскользнула Ульяна. Заметив меня, она вернулась и, стреляя глазками, спросила. «Дубровский, а ты чего здесь? Уже соскучился?» «Почти. Я к твоему отцу. По делам». Свататься пришёл. Ну, я так и поняла». Ульяна звонко захохотала и убежала. Маленький рыжий провокатор. Очень захотелось её наказать в особо извращённых позах. Но мои фантазии прервал вернувшийся дворецкий. «Прошу за мной. Алексей Павлович ждёт». Заяц сидел на веранде в кресле качалки и пил чай, наслаждаясь пением канареек. «А, Виктор Игоревич, не думал, что встретимся так скоро. Вы по какому вопросу?» — улыбнулся мужчина и предложил мне сесть напротив. «Алексей Павлович, я по личному делу. Вот как. Я так и подумал, что вам нравится моя дочь. Что ж...» «Да что такое? Сначала Ульяна, теперь её отец. Что она там наплела ему? Обещала, что я скоро на ней женюсь?» «Нет, вы не так поняли. Она мне не нравится. То есть нравится, но не в том смысле, который вы вкладываете в это слово. Я приехал, чтобы обсуждать не вашу дочь, а вас лично». После моих слов заяц напрягся. «Вот как? Если разговор начнётся с угроз, то прошу от них воздержаться. Я работаю на господина Кричёва, а он не самая добрая личность в империи, если вы понимаете, о чём я». Заяц хоть и был похож на зайца, но, как оказалось, трусом вовсе не являлся. «Алексей Павлович, давайте пока я буду говорить, а вы слушать. А то за 10 минут прозвучало слишком много неуместных предположений». Попытался я остановить создание новых предположений, которые, скорее всего, окажутся не менее бредовыми. «Эх, молодость, вечно куда ты спешите. Что ж, я не против, рассказывайте». Заяц вздохнул и плотнее закутался в плед. «Я здесь по поводу вашей подагры. Хотите занять кусочек?» Старик пошутил, но наткнулся на мой строгий взгляд и жестом показал, как закрывают рот на замок. «Так вот, я изучил вопрос и могу помочь уменьшить ваши страдания. Но есть одно условие и одна просьба. Не ожидал такого. Признаться, подагра меня порядком достала. Редкие боли стали постоянными, а после вовсе невыносимыми. Сейчас даже на ногу не могу наступить. Я знаю, что вы не врач, но эта чертова нога так болит, что я готов принять любую помощь». Старик откинул плед и показал раздувшуюся ногу. «Какое у вас условие? Хотите денег, информацию, отсрочку по займу?» «Нет, всё куда проще. Мне нужно, чтобы вы 3 раза в день принимали по 1 чайной ложке вот эту микстуру». Я поставил на плетёный столик бутыль с выжимкой. «Сразу предупреждаю, на вкус гадость редкостная. Но поможет в вашем горе. Вместе с этим вам будет необходимо парить больную ногу в соляном растворе ежедневно по 15 минут. Позже покажу вашему дворецкому, как наводить раствор». «Отличные условия, и я согласен», — сказал заяц. Взял со стола бутыль и зубами выдернул пробку. Тут же налил чайную ложку и, не поморщившись, проглотил. «А вы смелее, чем кажетесь», — сделал я комплимент. «Виктор Игоревич, порой такие должники попадаются, что не приведи Господь. А долг нужно забрать с каждого, кем бы он ни был», — усмехнулся заяц и попробовал встать. Но, ощутив резкую боль, свалился обратно в кресло. «А когда подействует это чудо-гадость?» «Нужно время. А пока я назову последнее условие, и оно вам не понравится. Но без его выполнения всё будет бесполезно». «Уже страшно. Говорите». «Вам нельзя есть жирное мясо и пить алкоголь. Постное мясо разрешено, но в разумных количествах». «Если эта боль пройдёт, то я готов вообще бросить есть. Сколько я вам должен за лекарство?» — поинтересовался заяц и посмотрел на меня с прищуром, но не с хитрым, а как будто бы без очков плохо видел. «У меня есть небольшая просьба. Могли бы вы по своим каналам навести справки о господине Богомолове? Кто такой, чем занимается, какие проблемы с законом имеет? Думаю, вы понимаете, о чём я. Кстати, птички у вас поют восхитительно», — похвалил я канареек. «Да, привезли из Аргентины. Замечательное звучание. Что ж, я вас понял. Нужен компромат». Заяц задумался и постучал пальцами по подлокотнику. Давайте так. Если ваше чудо-средство подействует, то я сделаю то, о чем вы просите. У меня есть для этого нужные связи. По рукам?» Алексей Павлович задержал на мне взгляд и протянул руку. «Лекарство подействует. Даю слово. Вы, главное, делаете все, что я рекомендовал». «Сделаю, Виктор Игоревич, сделаю». Попрощавшись с Зайцем и Ульяной, я направился домой. Подъезжая к имению, я получил сообщение от Оболенского. «Витёк, я думал, она с меня живого не слезет. Это лучшее приключение в моей жизни. Спасибо тебе. К слову, мы с Виолеттой все еще в моем номере отеля. Пишу, пока она ушла в душ. Чувствую, разврат продолжится. Еще раз спасибо. Я твой должник». 2 дня спустя. Я готовился ко сну, когда зазвонил мой билет. «Виктор Игоревич, вы волшебник. Моя искренняя вам благодарность». В трубке звучал счастливый голос Зайца. «Помогло лекарство?» «Помогло, не то слово. Я сейчас могу даже бегать. Совершенно никакой боли. Вы кудесник, целитель». Рассыпался в комплиментах ростовщик, но мне пришлось его прервать. «Рад, что смог помочь, Алексей Павлович. А что по моему вопросу?» «Ах, да, поэтому и звоню. Грязи нарыли столько, что ей можно измазать любой дворец от первого этажа до последнего. Приезжайте, все документы у меня, передам вам лично в руки», — с легкой опаской в голосе сказал Алексей Павлович. «Оно и понятно, подобные документы могут создать кучу проблем и тому, на кого их нарыли, и тому, кто их нарыл. Ждите, через полчаса буду». Особняк Картополовых. «Евгений Федорович, пленник сознался. Он работает на Богомолова, купца первой гильдии», — радостно выпалил начальник службы безопасности, понимая, что свое дело он сделал, искупление за прошлый просчет близко, как никогда. «Что за чушь? Я никогда с ним не имел дел. С какой стати ему на меня нападать?» — возмутился Картополов. «Причин нападения пленник не знает. Его банде просто заплатили денег за поджог дома». «Понятно. Значит, наведаемся к Богомолову лично. Я сам с него спрошу за каждую доску, сгоревшую в пожаре». Евгений Федорович проскрежетал зубами и добавил. «Поднимай всех, мы выезжаем через полчаса».